С четверть часа стояли они, облокотясь на парапет, и смотрели вниз на узкую полоску берега. Маленький канал, который вел в пещеру, привлек его внимание. Он поинтересовался глубиной этого канала и не согласился с мнением Маргариты, что он кажется ей совсем мелким. Как романтически звучит «подземные пещеры». А канал гораздо глубже, чем вы полагаете. Хотелось бы мне осмотреть эту пещеру. Как туда попасть? Он посмотрел направо и налево. Небольшая глубокая бухта замыкала с одной стороны крутой отвесной скалой, а с другой стороны мелкими утесами, вдававшимися далеко в море. Мистер Ривер указал на горизонт. «Отсюда 60 миль до Франции». У него была странная привычка вставлять в свою речь не имеющее значения фразы. «Я думаю, сегодня после обеда предпринять небольшое путешествие с целью исследования. Прогулка мне не повредит». На обратном пути он вспомнил про купальню и попросил Маргариту показать ее. «Меня удивляет, что мистер Дайвер не оставляет бассейн пустым», — рассказывала она. «Ведь это колоссальный расход. Я вчера просматривала счета общины за воду. Она насчитывает баснословные суммы за накачивание свежей воды. А когда построили купальню?» «Вот это-то и удивительно. Она построена 12 лет тому назад, когда в этой местности и понятия не имели о частных купальнях», — ответила Маргарита. «Бассейн имел форму продолговатого четырехугольника. Один край был выложен изразцами, дно и бока более отдаленного края представляли собой натуральную скалу. Мистер Ридер обошел бассейн кругом, внимательно всматриваясь в прозрачную воду. Глубже всего бассейн был у скалистого края. Он долго стоял здесь, исследуя дюйм за дюймом скалистое дно. В одном месте он нащупал отверстие в скале». «Очень интересно», — сказал наконец мистер Ридер. «Я еще вернусь сюда. К счастью, я привез с собой купальный костюм». «Я и не знала, что вы пловец», — улыбнулась Маргарита. «Только жалкий новичок во многих вещах», — скромно возразил мистер Ридер. Он поднялся в свою комнату, разделся, натянул на себя купальный костюм и поверх накинул пальто. Ольга Крю и мистер Дайвер отправились в Сидбури, что было очень на руку мистеру Ридеру. Вернувшись в купальню, он сбросил свое пальто. Вид у него был довольно комичный и в то же время воинственный, так как на поясе у него болтался охотничий нож в футляре и водонепроницаемый мешок с одной из многочисленных карманных лампочек, который он всегда возил с собой. Он сделал все необходимые приготовления, прежде чем погрузиться в воду. Попробовал воду ногой, вздрогнул всем телом и, не теряя дальше времени, нырнул и поплыл к той расщелине, которую заметил сверху. Отверстие было в 2 фута вышиной и 8 длиной. Он стал его исследовать, держась за потолок, чтобы легче было продвинуться вперед. Вдруг потолок окончился, он почувствовал над собой воду и всплыл на поверхность. Прижавшись крепко к выступу скалы, он отвязал от пояса мешок, положил его на край скалы и вынул оттуда фонарик. Он находился в пещере с широким сводчатым потолком. В дальнем углу пещеры он заметил отверстие 4 фута вышиной и 2 шириной. Отверстие было, по-видимому, началом хода в скале, ведущего вниз. Он прошел по этому ходу ярдов около 50 и установил, что этот замечательный коридор, если и образовался в незапамятные времена благодаря действию сил природы, возможно, что он был руслом подземной реки, прежде чем гигантский сдвиг земной коры не поднял страну над уровнем моря. Отчасти он был и делом рук человеческих. В одном месте он заметил следы долбления, а в другом ясные следы взрыва. Мистер Ридер вернулся назад к воде, уложил фонарик, привязал к поясу сумку, нырнул и через канал выбрался снова на поверхность бассейна. Подплыв к берегу, он увидел перед собой смертельно бледное лицо Маргариты Бельман. «О, мистер Ридер!» — она с трудом переводила дыхание. «Вы столько страху нагнули на меня! Я слышала, как вы прыгнули в воду, пришла, а вас нет!» Где вы были?»